Помню, как нас выселяли красноармейцы из нашего дома. Выбрасывали вещи на улицу, хохотали. Особенно, когда увидели комнатку, приспособленную под небольшой неглубокий бассейн, нашу детскую утеху в жаркие дни. Стали киркой и лопатами рушить кафель. Это мне запомнилось. А в театр я не ходила. Была еще очень маленькой. Позвоните Тамаре Тонтовне и передайте привет от меня. Надеюсь, не забыла. Фамилию Тахагоди хорошо знали во Владикавказе. Брат мой был блестящим офицером. Остался на родине. Любил город, людей. Первые годы после революции его не трогали. Он только ходил отмечаться в ЧК каждый месяц. Один его друг не выдержал и сказал чекистам все, что о них думает и вообще о новой власти. Чекисты со вниманием выслушали его, поблагодарили за откровенность, проводили в подъезд и застрелили выстрелом в затылок. После этого случая отношение чекистов к бывшим белым офицерам явно ухудшилось. Опасаясь ареста, брат уехал, и о судьбе его я ничего не знаю. Голос ее задрожал, и я, поблагодарив Минну Алибековну, попрощался с нею. Я шел к гостинице и не верил, что мне привалило счастье. Жив человек, едва ли не ежедневно встречавшийся с Булгаковым, часами не отходивший от пишущей машинки и печатавший его первые пьесы. Может, Тамара Тантоновна помнит их, хотя бы одну из пьес, ее фабулу, ведь Михаил Афанасьевич уничтожил их как несовершенное произведение, даже потребовал от сестры Надежды, живущей в Киеве, сжечь вторые экземпляры. А что, если Тамара Тонтовна Мальсагова восстановит по памяти хотя бы частично их содержание или фрагменты? Я очень надеялся на это, спеша в гостинице по мостику, переброшенному через терек, ракочущий на этот раз не сердито, а радостно. Я был готов лететь к Мальсаговой самолетом. Ближайший день, который она укажет. Гастроли мои заканчивались. Тем более от Владикавказа до Грозного значительно ближе, чем от Москвы. Но дело было не в расстоянии. Жив человек, работавший с Булгаковым. В гостиницу я вернулся поздновато и не решился звонить пожилой женщине после 10 вечера. В этот вечер я долго не мог уснуть, взбудораженный рассказом соседа по номеру и мыслями о предстоящей беседе с Мальсаговой. В Москве я был хорошо знаком с писателем Александром Рыжевским, не раз обедавшим с Михаилом Афанасьевичем. Писатель был известен как эпиграммист и драматург. В детском возрасте был взят приемышем в семью заведующего литературной части художественного театра Василия Григорьевича Сахновского, писавшего с Булгаковым пьесу «По мертвым душам» Гоголя. К Сахновскому он попал из «Беспризорников». И Булгакова раздражало, как неумело этот мальчик ведет себя за столом. Чавкает, берет пищу рукой вместо вилки, от жадности посапывает носом. Булгаков хмурился, но показывал мальчику, как надо правильно есть, терпеливо делал это день за днем. И навыки этикета, приобретенные от Булгакова в детстве, потом очень пригодились Рыжевскому. Одно время он работал директором ансамбля «Березка» у балетмейстера Надеждиной и с этим коллективом не раз выезжал за границу. Увы, он знал о Булгакове мало. Помимо замечаний Михаила Афанасьевича, он запомнил его громкий и четкий голос, доносящийся из кабинета, где писалась пьеса.